Глава 5. Миранда Саблезуб. Весь ужин семья Ромеро испытывала мое терпение. Я никак не могла понять, что именно раздражало меня до такой степени, что я хотела вскочить на стол, схватить Данте за волосы и несколько раз макнуть его лицом в тарелку. Медленные, грациозные движения этих мужчин были полны звериного огня. Их речь сильным акцентом завораживала, заставляя волосы на моем затылке взволнованно приподниматься. А от того, как мой жених смотрел на меня, мои трусики давно стали влажными. И все же я была зла на поступок отца до такой степени, что не собиралась выходить замуж даже под угрозой изгнания семьи. По крайней мере, не за Данте Ромеро. Хотя после предложения, сделанного мне Рычем, я начала думать, что просто не предназначена для семейных уз. Иначе почему ни один мужчина не хотел видеть меня рядом просто так, не из чувства долга и не ради выгодной сделки? К счастью, мужчинам многое предстояло обсудить, и как только трапеза подошла к концу, мне с братьями позволили отправиться наверх, в свои комнаты. После того, как я, натянуто улыбаясь, пожелала всем хорошего вечера, Данте тоже поднялся из-за стола. «Я провожу тебя, Белла», — сказал он своим низким тягучим голосом. Мне нечего было возразить. Стараясь держать спину прямой, я направилась вверх по лестнице. Но как только мы исчезли из поля зрения мужчин, что все еще сидели за столом, жених схватил меня за плечи и прижал к стене. «Я вижу, ты чем-то недовольна, Белла», — процедил он. В полумраке его глаза мягко мерцали, создавая обманчивое ощущение безопасности. Но мое тело напряглось, потому что напротив меня стоял самый настоящий хищник. «А ты доволен?» – спросила я тихо, чтобы не привлечь внимание отца. «Тебя спросили, прежде чем сделать моим женихом?» «Ты сама слышала мой ответ». Данте внезапно прижался ко мне, и его возбуждение ни с чем нельзя было спутать. Каменно-твердый стояк уперся мне в живот, и я невольно сглотнула, почувствовав размеры своего жениха. «Ну, если у тебя есть какие-то сомнения, предлагаю пробовать меня в деле». На удивление, искушение было достаточно сильным, чтобы заставить меня задуматься. Но, стиснув зубы, я медленно покачала головой. «У меня есть истинная пара», — сказала я. Темные брови Данте изумленно приподнялись. «Твой отец не говорил об этом, Белла», — со злостью выдохнул он. «Это серьезный аргумент, чтобы отказаться от брака. Твой истинный сделал тебе предложение?» «Ну...» Я с горечью покачала головой. Все очень сложно. Жених несколько мгновений внимательно смотрел на меня, а потом отстранился. Без ощущения его твердой длины стало как-то грустно. Бездна. Я что, действительно едва не дошла до того, чтобы трахнуть этого Ромеро? «Я приму любой твой выбор, Белла», — наконец сказал парень. «И это было так здорово, что мне действительно захотелось упасть на колени и отблагодарить его парой сокрушительных оргазмов. К тому же так я могла узнать, от чего отказалась». «Но твой отец нет», — спустил меня с небес на землю Данте. «Поэтому если у тебя и есть какой-то план, как избежать этого брака, то исполняй его поскорее. А я буду надеяться, что ты сделаешь выбор в мою пользу». «Так хочешь забраться ко мне в трусики?» — дразняще усмехнулась я. «И я бы поклонился твоему телу до скончания моей жизни», — проговорил он внезапно охрипшим голосом. «Я нашел бы все доступные способы доставить тебе удовольствие и ни разу бы не повторился». Это звучало просто божественно. Но в моих планах действительно не было замужества за сыном бандита. В том, чем именно занимался мистер Ромеро, у меня никаких сомнений не было, потому что мой отец был птицей того же полета. «А ты не можешь сам отказаться от меня?» – спросила я. «Насколько я знаю, твой отец приверженец старых традиций. Если я откажусь от тебя, ты будешь опозорена. Он изгонит тебя из семьи, если не убьет на месте». «То есть трахаться сразу с несколькими любовниками я могла, а отказаться от брака нет?» Я покачала головой, признавая, что в словах жениха было зерно истины. «Мой отец жил по каким-то своим правилам и законам, которые, вероятно, принадлежали еще его предкам. Я никогда не задавалась вопросом, откуда в Вериге взялась семья с нетипичной фамилией Саблезуб, и, возможно, пришло время покопаться в прошлом. «Я буду ждать твоего решения, Белла», — усмехнулся Данте. И, обхватив ладонью мой затылок, прижался поцелуем к моим губам. Его язык властно скользнул мне в рот, и я очень ясно представила, каким мог быть наш секс. Яростным, неудержимым, временами совершенно животным. И мне бы это понравилось. Мои губы горели, а голова кружилась. Настолько пьянящей была близость моего жениха. Мне было настолько хорошо, что я практически испытала боль, когда решила разорвать поцелуй. Оттолкнув парня, я быстрым шагом направилась к себе. Спина горела от обжигающего взгляда, и мне стоило огромного труда не обернуться. Сдерживало лишь то, что, попав в семью Ромеро, я навсегда лишилась бы того главного, что было в моей жизни – свободы. Такие мужчины, как Данте, никогда не отпускали свою добычу, а я была для него слишком желанным трофеем. Закрывшись в своей комнате, я стянула себе платье и бросила его на кровать. Ветер, налетевший из окна, поцеловал мою обнаженную плоть. Почувствовав, что умру, если немедленно не окажусь в небе, я натянула на себя форму академии и вышла на балкон. Тонкие занавески обняли меня, будто удерживая от глупости. Там, внизу, простирались километры виноградников, подсвеченные ночными цветами. Зрелище завораживало, и мое сердце разрывалось от противоречивых чувств. Мне надо было проветриться, разобраться в себе. Поэтому, наплевав на запрет отца покидать дом этим вечером, я спрыгнула вниз и, сменив ипостась, взмыла в небо. Отец потребовал уплату долга, и я никак не могу обойти свою клятву. Но, возможно, небо и холодный ветер могли подсказать мне решение. Я направилась к северной части Пантереи, которая считалась наиболее спокойной и тихой. Между собой мы называли эту область спальным районом, потому что там были в основном частные доходные дома, куда люди и драконы приходили только ночевать. Но, несмотря на поздний час, даже там кипела жизнь. Разноцветные фонари освещали узкие улочки, по которым прогуливались многочисленные прохожие, а в небольшом сквере был самый настоящий концерт. Музыка лилась между домами, и даже сквозь шум ветра она пробиралась мне в самое сердце. Я на миг зажмурилась, потому что мне отчаянно, до боли хотелось закричать, но драконий рев мог напугать мирных жителей, и я поторопилась покинуть границы города. Но ни холодный воздух, ни сияние звезд над головой не помогли мне справиться с хаосом, что царил в моих мыслях. Даже спустя час свободного полета я не нашла внутри себя решения. Меня разрывало от противоречивых чувств. С одной стороны, протест против отца застилал мое зрение кровавой пеленой. Я была готова вывернуться наизнанку, но доказать Аладору Саблезубу, что он не может просто взять и продать меня. Даже такому горячему красавчику, как Данте Ромеро. С другой, я точно знала, что отец не простит мне отказ от свадьбы. И он знал все мои болевые точки, основными из которых были мои братья. Пока эти мелкие хулиганы были полностью во власти старшего Саблезуба, я не могла рисковать и показывать свой характер. Так что же мне было делать? Из моей пасти вырвался низкий рык, и, совершив в небе кувырок, я развернулась и направилась обратно в сторону города. Было одно средство, которое отлично прочищало мне мозги, и я, не задумываясь, решила им воспользоваться. Пантерея приняла меня в свои объятия, когда моя огромная тень накрыла освещенные улицы. Приземлившись на чем-то заднем дворе, я сменила ипостась и, разгладив юбку, как ни в чем не бывало, выскользнула сначала в переулок, а потом и на широкий проспект. Ночные фонари заливали улицу мягким светом, и вывеска счастливого клевера была видна издалека. Я знала два способа избавиться от накопившегося напряжения. Но вариант, где Кайл и Эрик трахали меня до потери памяти, по понятным причинам не подходил. Можно было согласиться на соблазнительное во всех отношениях предложениях Данте Ромеро. Уверена, он смог бы возвести меня на небеса и ничего не потребовал взамен. Но мне не хотелось таким образом обнадеживать этого красавчика. А Рычи с его долгом я даже думать не хотела. Поэтому оставался старый добрый алкоголь, который в счастливом клевере наливали до самого утра. Мне осталось пройти несколько шагов до заветной зеленой двери, когда позади раздался знакомый голос. «Мира!» Прозвучало так, будто я не могла появиться на улице после захода солнца. «Что ты здесь делаешь?» «Гуляю», — огрызнулась я, обернувшись. Через дорогу от меня с озадаченным выражением лица стоял Лео. «А ты что здесь забыл?» Возвращался в академию. Он подошел ближе. «Тебя проводить?» «Иди, куда шел». Я не была настроена на компанию. Мне хотелось напиться в одиночестве и, возможно, устроить драку, дав выход своей ярости. Свидетели такого поведения мне были ни к чему. Особенно среди тех, кто считал меня своим капитаном. Хотя после того, как я пропустил тренировку, все уже могло измениться. «Ты идешь в счастливый Кливер?» Варгас был раздражающе проницательным. «У тебя что-то случилось? Ты поэтому пропустил тренировку?» Я вздохнула. Потом еще раз, чтобы до него уже наверняка дошло. Но Лео был непробиваемым. «Да», — кивнула я. «Наверное, в компании не было ничего плохого. Да и объясниться мне бы не помешало. До игры остался день, и я действительно повела себя безответственно, пропустив тренировку. Я собиралась попросить за это прощение утром. Но делать это при новичках...» «Не возражаешь, если я с тобой?» — спросил Лео и сложил брови домиком. Я невольно усмехнулась, но улыбка покинула мое лицо, как только он продолжил. «День тебе паршивый выдался. Мне надо тебе кое-что рассказать». «О чем?» — мгновенно насторожилась я. «О ком?» — нахмурился Варгас. «О Максе. Его, как и тебя, сегодня не было на тренировке». Прозвучало довольно паршиво. Команда, похоже, трещала по швам, и нам надо было срочно что-то с этим делать. «Идем». Я направилась к вожделенному счастливому Клейверу, и Лео последовал за мной, чтобы в последний момент обогнать меня и распахнуть передо мной яркую зеленую дверь. Спустя несколько минут мы сидели за столом в одной из приватных кабинок. Варгас изучал меню, которое я и без того знала наизусть. Когда к нам, покачивая бедрами, подошла официантка в коротком сарафане, я несколько мгновений любовалась Лео, взгляд которого утонул в глубоком декольте девицы. «Мне, пожалуйста, пинту красного колпака и порцию зелья номер 4», — озвучил я свой обычный заказ. И Лео, сверившись с меню, уставился на меня. «Мне, пожалуйста, то же самое», — пожелал он. «Зелье поджигать?» — спросила девица. «Конечно», — кивнула я. «И ему тоже». Понимающе хмыкнув, девица удалилась. Я, сложив руки на столе, уставилась на Лео. «Итак», — усмехнулась я, склонив голову на бок, — «что там с Максом?» «Подожди, пока нам принесут заказ». Он взъерошил волосы, что говорил о некотором волнении. «И, возможно, после третьей пинты я начну говорить. Кстати», — Лео внезапно прищурился и посмотрел на меня как-то странно. «Раз я с тобой напросился, то я оплачиваю наш счет. И это не обсуждается». Я хотела было напомнить о довольно плачевном положении его семьи, но заткнулась. «Если Варгас хотел платить, то кто я такая, чтобы отказываться?» Официантка принесла наши напитки. Две горящие рюмки зелем номер 4 и два бокала красного колпака, лучшего полутемного эля во всей Пантерее. Его варили на одном из свободных островов и привозили к нам в огромных пузатых бочках. Кроме напитков на подносе стояла плошка с орешками. «Подарок от заведения», — пояснила девица. «Что-нибудь еще?» «Да, сразу повторить заказ», — подумав, ответил Лео. «Может, вам сразу кувшин?» — вызывающе усмехнулась официантка. На ее груди, как во многих заведениях, не было таблички с именем, и нам оставалось лишь догадываться, с кем мы имели дело. «Я люблю похолоднее», — бросил я, чем заработал ехидный взгляд Лео. Он многозначительно посмотрел на горящую рюмку и я невозмутимо пожал плечами. «Иногда». Едва слышно фыркнув, девица удалилась, а мы с Лео подняли свои рюмки и, загасив пламя, одновременно опрокинули в себя содержимое. Я тихо застонала от того, насколько восхитительно было ощущение обжигающего алкоголя в моем пищеводе. Лео протяжно выдохнул и тут же сделал большой глоток колпака. Он, к моему удивлению, был знаком с культурой распития эликсиров. «Итак», — дождавшись, когда тепло уляжется в моем желудке, — сказала я. «Что там с Максом?» «Не хочешь для начала рассказать, почему пропустил тренировку? Я, кажется, еще не готов делиться с тобой плохими новостями». «Думаешь, у меня будут хорошие?» – невесело усмехнулась я. Приватная кабинка, в которой мы расположились, освещалась единственным настольным светильником зеленым абажуром. Лицо Лео утонуло в полумраке. Мне было удивительно легко с ним разговаривать. Мы никогда не были большими друзьями и не общались по душам. И я впервые задалась вопросом «Почему?». Ведь этот Варгас был полностью в моем вкусе, включая даже любовь к Драгонболу. И сама того не заметив, я начала рассказывать. «Ты же знаешь, что мы с Бьёрном оказались истинной парой?» – спросила я. «Я был на суде». Лео на этот раз даже не посмотрел в сторону официантки, которая повторила наш заказ. И это было подозрительно. «Так вот, он решил, что теперь должен на мне жениться», – покачал головой я. «Должен, понимаешь? Просто подошел и выдал. Раз так, то должен жениться». «Понимаю», – кивнул Варгас. «Дурак. Хочешь, я ему расскажу, как правильно сделать предложение? Ведь если бы не его формулировка, ты бы согласилась?» Проницательности ему было не занимать. У меня мороз пошел по коже от того, как верно Лео определил суть моей претензии к Бьёрну. «Да, уже не важно это все. Я сделал большой глоток из своего бокала. Ты ведь в курсе, кто мой отец?» «Человек, которому никто не отказывает, особенно на юго-западе Пантереи», — усмехнулся дракон. «Вот и я не могу. А он меня продал». «В каком-то смысле?» Даже при плохом освещении было видно, как округлились глаза Леонардо. «В прямом. Нашел мне жениха и поставил перед фактом, что я теперь невеста. И я не могу отказаться, потому что задолжал отцу за спасение Бьёрна». «Дело...» — протянул Варгас. «Ты поэтому пропустил тренировку?» «Да», честно ответила я. Предложение Рича меня расстроило. Так глупо, как будто я ждала от него чего-то. Какой бездну он решил взять на себя ответственность? Еще и в такой форме. Что за идиот? А вечером был ужин у нас дома. И там этот. «То есть тебя можно поздравить с помолвкой?» — спросил Лео с усмешкой. «И кто счастливый жених?» «Ты его не знаешь», — отмахнулась я. «Но у тебя, насколько я знаю, похожая ситуация. Ты тоже связан обещанием, которое дали твои родители». «Аврора», — поморщился дракон. «Мое проклятие. Но я не могу отказаться от этого брака. У совиков есть то, что нужно моей семье». После второй порции эликсира мой разум, на удивление, начал прочищаться. Я могла мыслить яснее. И в голове начал зреть план, подкупающий своей новизной дерзостью. «А что нужно твоей семье?» — спросил я, и без того уже догадываясь. «Деньги, конечно же», — поморщился Варгас. «Много денег. Достаточно, чтобы хватило на воспитание драконёнка». «Мой жених тоже не горит желанием вступить в этот брак», — медленно проговорил я. Хотя мысль трахнуть Данте Ромеро прочно засела у меня в голове. И он оставил мне возможность избежать нашей договоренности. «Слушай, а ведь мы с тобой можем помочь друг другу». «Каким образом?» – недоверчиво прищурился Лео. Хотя на один короткий миг мне показалось, что он обо всем догадался. Варгас не был идиотом и наверняка рассматривал способы отвертеться от Авроры у совик, раз уж она не пришлась ему по душе. «Фиктивный брак». Я залпом допила колпак и со стуком поставила бокал на стол. «Ты и я поженимся».